«Какого?» – переспросил Макарыч. «Ну, того, подполковника Мошкина. Так вот, его жену немножко покалечили, и она сейчас в больнице. Ее увезли на скорой помощи. Ты ему звякни по телефону и дай дельный совет на его дальнейшее житье-бытье. Да намекни, что с ним поступят еще хуже, если он не поумнеет и не поубавит прыти. Но ты знаешь, что ему сказать. Только позвони из автомата, чтобы сыщики не зацепились ни в коем разе. Я бы и сам это сделал, да моя машина что-то барахлит. Ну что, сделаешь? Или мне самому?» «Не колготись, мне это сделать совсем не трудно. Я сейчас и позвоню ему, где-нибудь по дороге домой. Давай телефон». Абрамович отдал бумажку и, пожав на прощание руку, открыл входную дверь. Пристально посмотрев на нее, он сказал: «Если я правильно вас понял, то такой случай возможен. Я веду расследование одного очень опасного преступления и попрошу меня не обманывать. Собственно, меня интересует одно: проживал ли у вас в гостинице вот этот человек?» Мошкин раскрыл папку и протянул Лиде, чтобы она могла рассмотреть изображенного там Агамирова. Она смотрела на предложенный портрет не более минуты и вернула папку со словами: «Да, этот человек проживал здесь вместе со своими дружками». «Лида, а ошибки здесь быть не может?» — с замиранием души спросил Николай Федорович. «Нет, ошибки здесь никакой нет. Этого человека зовут Гасан. Фамилия его мне, правда, неизвестна, да она мне и ни к чему. Так вот, этот Гасан, пока здесь жил, усиленно домогался меня. Он дарил цветы, обещал многое, а уже перед отъездом предлагал вступить с ним в интимные отношения за деньги. Так что его лицо мне за эту неделю надоело до чертиков, и спутать его с другим человеком я не смогу». «Получается, что он проживал с друзьями в гостинице целую неделю?» «Да, они втроем занимали 7-й номер почти неделю». «А почему почти?» — переспросил Мошкин. «Да потому, что когда я пришла утром на работу, а это было на 7-й день, оказалось, что в ночь они съехали, так сказала Тамара Михайловна, к себе на родину». «А кто это, Тамара Михайловна?» «Донкова Тамара Михайловна, администратор гостиницы. Это она поселила этих трех друзей в 7-й номер». «Скажи, а почему не зарегистрировали этих жильцов?» «Думаю, что они сами этого не хотели. Да и Тамара Михайловна тогда с них уже ничего не имела бы. А так и им было хорошо, и ей». «Как звали друзей этого Гасана? Ведь как-то они друг к другу обращались». «Одного с золотой фиксой звали Байрамом, а третьего не знаю». «Чем же они занимались здесь?» «Ну, мне думается, что они просто отдыхали здесь. Спиртное у них в комнате было круглосуточно, но они сильно не напивались. Днем, как правило, были здесь, а как стемнеет, то уезжали». «На чем же они раскатывали по городу?» «А у них вначале была одна машина, а потом уже перед отъездом я их видела на «Жигулях». «А машины были их или чьи?» «Наверное, их. Я все время видела за рулем того, третьего, чье имя мне незнакомо. Он был из всех троих самый молчаливый, и фиксатый им понукал, как хотел. Машину они ставили в гараж при гостинице. Наша машина вот уже второй месяц где-то в ремонте. Вот Тамара Михайловна им гараж и сдала в пользование. Ну, конечно, не бесплатно». «Может быть, эта Тамара Михайловна знает, как их звали на самом деле?» «Может, и знает. Она к ним каждый день заходила. Они ее вниманием не обделяли. Особенно этот Байрам. Я ее частенько в те дни видела на веселе». «Лида, а ты можешь дать мне домашний адрес Тамары Михайловны? спросил он ее. «Конечно, подождите минутку». Она взяла листочек бумаги и на нем набросала несколько слов. Положив ручку, она протянула листочек Мошкину. Он, прежде чем убрать его в карман, прочитал написанное Лидой. «Данкова жила на улице Куколкина». На листочке красивым подчерком, кроме названия улицы, были указаны дом, квартира, телефон. Поблагодарив Михину за информацию и адрес, он закрыл папку и вышел из застойки, собираясь покинуть гостиницу. Лида остановила его и попросила в беседе с Данковой не упоминать ее имени, ссылаясь на то, что Тамара Михайловна может понять ее превратно. Николай Федорович пообещал ей это и, попрощавшись, вышел на улицу. Андрей ожидал его в машине, положив голову на руль. Видимо, дремал. Мошкин, открывая дверцу в салон автомобиля, разбудил его. «Что, Андрюша, на сон потянуло?» «Да есть немного», — ответил тот, запуская двигатель. «Крепись, Андрей, не раскисай. Скоро поедем домой, а сейчас давай поедем на Куколкина, дом 108». Машина послушно понеслась по еще не уснувшему городу, рассекая темноту включенными фарами. Мошкин, как азартный игрок, уже не мог отложить разговор с Данковой на завтра. Он уже был интуитивно уверен, что идет по следу убийц, хоть теперь ему попалась ниточка, которая, возможно, приведет его к раскрытию жуткого преступления у дома офицеров. Тамара Михайловна, конечно, могла бы сообщить кое-что об этой троице, если она была с этим фиксатом в близких отношениях, значит, видела и знала больше, чем Михина Лида. Хотя и от нее он почерпнул такие данные, которые трудно переоценить. Дом, в котором жила Данкова, представлял собой большую девятиэтажную китайскую стену современной постройки. Такие дома в городе были еще редкостью и принадлежали к одной из последних серий с очень удобным расположением комнат. Не каждому выпадало счастье получить квартиру с улучшенной планировкой, только избранным или приближенным к ним. Сообразив, что 27-я квартира находилась в первом подъезде, он попросил Андрея подъехать к нему. На четвертый этаж, где находилась квартира Данковой, он поднялся лифтом. Подойдя к двери, Николай Федорович, прежде чем нажать на звонок, посмотрел на свои именные. Они показывали без нескольких минут 8. Решившись, он позвонил и приготовился к тому, что его сейчас будут рассматривать в глазок двери. Он видел, как стеклышко посветлело, включили свет в прихожей, а затем потемнело. Кто-то припал к глазку. Смотрины продолжались с минуту, если не более, и только потом послышались звуки открываемого замка. Дверь приоткрылась на длину цепочки, и в образовавшийся просвет его спросили: «Что вам нужно?» Женский голос был приятный, грудной, воркующий. «Я следователь уголовного розыска Мошкин. Мне необходимо поговорить с Данковой Тамарой Михайловной». С этими словами он протянул удостоверение сотрудника милиции. Рука, оголенная по плечо, бесцеремонно взяла его и небрежно вернула после беглого изучения. Послышалась возня с цепочкой, и дверь распахнулась. На пороге стояла женщина небольшого роста с вьющимися русыми волосами. Деланно улыбнувшись Мошкину и сделав приглашающий жест рукой, сказала: «Проходите». Проходя в переднюю, он снял головной убор и поправил прическу. Данкова проследовала в комнату и, усевшись на диван, предложила следователю стул. «Тамара Михайловна, нами разыскивается особо опасный преступник. По поступившим к нам данным, он некоторое время проживал в уверенной вам гостинице. Вот, посмотрите, может, это лицо поможет вам вспомнить конкретного человека. Мошкин развернул папку и протянул ее хозяйке. По лицу Донковой, когда она смотрела на изображенного, он понял, что она узнала, но признавать не спешила, обдумывая ситуацию, в которой оказалась сама. Николай Федорович ее не торопил, стараясь предположить, какой же путь она выберет. Тамара Михайловна наконец решилась и рассказала ему все, как было на самом деле. То, что она сообщила следователю, полностью подтверждалось показаниями Михиной Лиды. Ссылаясь на маленькую зарплату, Донкова поселила эту троицу без регистрации для того, чтобы иметь с них левые деньги. Ему было несколько жаль эту женщину, ступившую на скользкий путь, но решение ее дальнейшей судьбы не входило в его компетенцию. Николай Федорович попытался у нее узнать хоть какие паспортные данные этих троих. Но Донкова, преследуя в первую очередь корыстные цели, даже не удосужилась потребовать и посмотреть их документы. Невыполнением своих профессиональных обязанностей она фактически помогала преступникам. Кроме тех имен, которые ему уже сообщила Лида, он ничего от Донковой не узнал. Не удержавшись, Николай Федорович прокомментировал ее действия как подпадающие под соответствующие статьи УК РСФСР. Она выслушала его, опустив голову, лишь добавила, что не знала о том, что они преступники, даже не подозревала об этом. Встав и не попрощавшись, Мошкин вышел к ожидавшей его машине. В это утро Каримов приехал на работу за полчаса до начала. У входа в управление он встретил капитана Исмаилова, которого пригласил зайти к себе. Тот пообещал явиться сразу после того, как возьмет бумаги в отделе. Ильяс едва успел сесть за стол, как в кабинет вошел капитан. «Проходи, присаживайся», — пригласил его Каримов. Подождав, пока он пройдет и сядет, попросил: «Рассказывай, что удалось узнать новенького». Посмотрев на начальника, капитан произнес: «Если говорить кратко, то ничего существенного». Илья за такой ответ несколько расстроил, но он, не желая показать это Исмаилову, сказал: «А ты излагай подробнее, может, все не так уж плохо». Да и подробный доклад вряд ли внесет ясность. Оказалось, что к перевозке денег причастно довольно большое количество людей. В бухгалтерии предприятия, где работают два десятка человек, ни для кого ни сумма, ни день, ни примерный час приезда инкассаторов не являлись секретом. Проверить, кто из них поведал обо всем этом преступникам, практически невозможно. Администрация предприятия боится кого-либо подозревать, а нам нужна хоть какая-нибудь наколка, хоть небольшая зацепка. Проверять каждого ведь не станешь, да и времени для этого потребуется уйма. Не встречалась ли среди работников бухгалтерии фамилия Абдулаев? Я на это сразу же имел от вас указание, но работника или работницы с такой фамилией там нет. Проверку проводили один или привлекали к работе старшего лейтенанта Зурабова? Конечно, привлекал. Он занимался инкассаторами, но там та же картина. А именно, поинтересовался Каримов.